звезда шальная упадет, одна из многих. Продлить не сможет волшебство сияний долгих, не примет небо светлый дар, эфир целебный. Сбежит серебряной слезой с ресниц вселенной, и ждать не станет панихид прощальной тризны. Неловкой кошкой, соскользнув с карниза жизни, судьба ее по воле чувств сойти с дороги, спасти звезду любви своей, одну из многих.